Два пекаря, два лекаря и восемь мудрецов приехали, приехали в наш край со всех концов. А у царя была мигрень, а может быть, подагра, и дело было в январе, но может быть, был август. Два пекаря умекали в закусках и в борщах, а лекарь кумекали в запорах и в прыщах. А у царя была мигрень, а может быть, подагра, и продлевали бюллетень ему 4 раза. А мудрецы всех потрясли, ведь их мудрее нет. Они могли, читать могли из книг, из газет. А у царя была мигрень, а может быть, подагра, он не терпел и так хотел, а уж больной подавно. Два пекаря, два лекаря и мудрецов семья уехали, уехали, не вылечив царя. И мы живем с больным царем. Ох, как это не сладко, который год уж день за днем мигрень или подагра. Скажите, пожалуйста, это ведь что-то да значит, когда беспричинно так хочется жить поутру. Немножко терпения, умения, удачи, и ты вдруг сдираешь себя скорлупу предания в руки. Никто не был рожден Дон Кихотом, ни Жанной д'Арк, ни Иисусом Христом. Все это пришлось им во имя чего-то, но не для себя. Впрочем, я не о том. Нырните в листву, как в зеленую пену, что в ней растворится хотя бы на миг. Нас жизнь вызывает к себе на арену. Всегда на виду все кому-то и что-то должны. Я так не могу. Уберите сомнения, я роли не знаю. Прочел лишь мельком, себя я играю. Но что обидно, совсем не себя. Впрочем, я не о том. Скажите, пожалуйста, это ведь вовсе не просто увидеть там день, где пока еще тень. Но видно, у дня свой особенный воздух, и он узнается в любой темноте. Трубите фанфары, какое прекрасное утро, забыть обо всем и все снова открыть. Я верую в разум, я верую в чудо, когда по утрам беспричинно так хочется жить. Thank you. пора, давно пора, сожгутся звезды до утра, закат потух, молчит и тускло, пора, пора, давно пора. Молчит под елкой Дед Мороз, так одинок он, так оброс. Ах, почему твержу ему я свой бессмысленный вопрос? Моя любовь, ах, где ты, где? Поэты ходишь ли земле, а грустный день не да, ни нет, и лишь качается в ответ печаль мир, где нет звезды, но у меня есть где-то ты и ад. И до зари гори, звезда моя, гори. Пора, пора, давно пора, не так уж долго до утра. И я иду, кричи, иду, пора. Давно пора. Сережу просили представиться. Я выпускник МХТИ. Володя Кучеров. Чай в стакане, Саша, слышишь, там в ночи едут пьяные цыгане. Полно, слышишь этот смех, полно, что ты в самом деле самый белый в мире снег. Твоей дуэль. Знаешь, где-то там вдали, в светлом серпантином зале, молча встала Натали с удивленными глазами. В этой пляшущей толпе, в центре праздничного зала, будто свечка по тебе. Эта женщина стояла, стала и милым била. Разом руки уронила, любила. Друг мой, вот вам старый плед, друг мой, вот вам чаша с пушкой, вам за 30 лет. Вы совсем мальчишка, пушки. Где-то там, в седой ночи, едут пьяные цыгане. еще одну песню я спою. Кочина, Мислава Филатова, полицай Иван Осадчий. Горько плачет полицай, кулачище пол лица. Не таи обиды, Верка, на попланю подлеца. Смотрит из-под кулака два зареванных зрачка. Ох, и жутко в одиночку слушать вечером сверчка. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя, папаня, продал за немецкий пятачок. Помнишь, дождик моросил, ты конфеты приносил. Ты чего это такое в черном кабуре носил? Тихо капает вода, начинается беда. Помнишь Ольгиного Лешку? Ты за что его тогда? Горько плачет по лица, плачище по лица. Не таи обиды, Верка, мы по планю под лица. Помнишь осенью в Литве ты зарыл его в листве, а потом шахальным делом приходил к его вдове. Верещит в углу сверчок, верещит и вдруг молчок. Ты себя папа не продал за немецкий пятачок. За деревней тает снег, Бог простит тебя за грех. А пока что за окошко до утра девичий смех. Вот зябнет на столе, ты опять повеселее. Как ты слышишь, как ты дышишь, как ты ходишь по земле. Вот приходит месяц май, а было мне поминай. Помирай скорей, папай, поскорее помирай. Горько плачет полицай, кулачище пол лица. Не таи обиды, Верка, на папаню под лица. Смотрит из-под кулака два зареных зрачка. Я спою песню, но перед тем, как я спою, я скажу, что еще много выступающих, а в 10 часов зал должен быть свободен, и ребята просто не успеют спеть, они зря сюда ехали тогда. Я спою еще одну песню «Кочина». На слова Филатова. Вот улетишь, парус наладишь, врач был латыш, светлый как ландыш. Сложим вот так белые руки, жизнь не берет нас на поруки. Ангел стоял в белом халате, как санитар после кровати. Август стоял прямо над моргом, август дышал солнцем и морем. Я уплывал белой сирени у трубачей, губы сирели, это опять мили, стой, патрон, пени в мыле в тысячный раз. Шел у Образцова детский спектакль, у Образцова и притомясь, летние страсти мучили вальс, тишь оркестранты, чей-то гнев, или не милость в мире ничто, не изменилось, я уплыла гостиней трубачей. Губы сирели, это опять моя странность, я же просил. Долго будем ожидать в полисадничках удачи, долго будем объяснять далеко чего, что значит, не подарит карасте белую ромашку. Нам не верят лапочки, что даем отмашку, оставались гордые у точеных ножек. Колокольчик бархатный, перезвон сережек подавали на губах. Сахарные пенки открывали до плеча круглые коленки. Стонет бабушка в углу, в лучина до самовар. И не выдержав двоих, убегает боливар. Плачут девочки в платок, слезками в горошек. Смотрят мальчики в глаза из своих окошек. Слезы капают с лица, сыпятся лапочки, подставляют без конца я ладошек, чашечки. Ты звезда, моя душа, куколка-балетница, заворочилась во сне, воображала сплетница. Надоело комитет, стоит ли покаяться, надоело отвечать, нравится, не нравится, не подарят карасей белую ромашку. Нам не верят лампочки, что даем отмашку. Надоело канитель, стоит ли покаяться. Ну чего там спрашивать, нравится, не нравится. Тут дело с полибором надо делать. Давай. Полибор чужой, плохо делается. Песенка посвящение Михаилу Анчарову, вернее, это не то, что посвящение, это... В общем-то, да, и посвящение, и пародия, все вместе здесь. На его, одну из его, так сказать, весьма популярно развиваемых тем, это его тема, которая проходит красной нитью через... все его произведения, в общем-то, не всегда являясь доминирующей, но тем не менее обязательно присутствующая. Это тема «Мужики, светя элиту». Вот. У него даже песня есть такая: «Мужики, светя элиту, а элита лучше из баб». С этим тяжело не согласиться, безусловно. Вот. Но... так сказать, вот поиск сам, его опасности и вообще многое другое, что с этим связано. Цыганочка. Весеннюю погожую, и ложь повисла на губах, улыбкой замороженная. День тянулся леденцом, за редкими прохожими, а я играл своим лицом и звал тебя хорошую. И вспоминал вчерашнее, что удивляться нечему. Мы встретились на Пятницкой, а дело было к вечеру. А дело было все к тому, тебе остаться гордую. А я искал, в какой жилет ткнуться пьяной мордой. И говорил, что верю ей, и плакался над ужином. Пока мы шли ко мне домой, а ночь была простужена, а ночь дышала воробьем. ладошкою придушенным, питал месяц окном, оладушком надкушенным, и было все по-прежнему. Тяжелое молчание и холодящий венец гражданского венчания, а личико остывшее картинкою тревоженою. И все смотрел на меня глазами новорожденной, глазами затаренными, распахнутых вниманием. Игулка капала вода разбитым ожиданием. Она ушла косынечкой, махнув, как полагается. Мы шагнув проверить ее табами, спотыкаемся об память, спотыкаемся, встаем, снова падаем. И набиваемся с тоски под вечер провожатыми. Судьба намокшей рыбкою везет, кривляясь хвостиком, и сам зайчонком в поезде. И сколотый компостером сидишь, моргая глазками, и попираешь ссадины, а рядом кушают да пьют, и вкусно пахнет краденым, отвернувшись калачом, поют халву поэтики. И предъявляют сволочи плацкартные билетики. Эх, раз, раз, еще не один. Каравай, каравай, не уверен, не кусай. Пожелайте ни страну, ни погоста, песни баяна. Я цикл посвящения друзьям называется «Письмо». Письмо из Рима. Значит, там такой эпиграф из пьесы. Стук, дверь. Здесь объявили к вам письмо. Ну, наконец, давай его скорее. А, все оттуда. Зажав послушные воды, звездой падучею гонимы, мы будем сталкивать плоты, пересекать дороги Риму, ступать на горькую тропу. Где надо быть, а не казаться, она учит нас умом, но так и не научит драться. Но как бы жизнь нас не вела, за что бы не трогала руками, ищи для сердца два весла, а голове найдется камень. Делает еще-то такой студенческий театр. Вот сейчас я спою две песни к этому спектаклю. Песенка вора на слова вора. Откуда взять, откуда взять, куда потом сложить? Рукою в глаз, коленом в сад, и так всю жизнь прожить. И дождь идет, и снег летит, во мгле бежит окно. Но жизнь у нас крадет, ну непонятно кто. Звонки, гудки, свистки, дела, в конце всего погост. И смерть пришла, и жизнь прошла, как будто псу под хвост. Свистеть щеглом и сыто жить, с улыбкой лет ярмо. Потом и то сложить, и получить дерьмо. И жизнь идет, и дождь летит, кругом огни вода. Но чей-то взгляд следит, следит, но чей-то взгляд следит, следит, следит за мной всегда. Влезай, влезай в окно птенец, смотри, где ночь темна. И жизнь, и смерть один конец, тюрьма. И жизнь, и смерть в одних часах, о, странное родство. Всевышний сыщик в небесах, и чье-то воровство. Тебе меня не взять, не взять, не вдеть кольца в ноздрю. Рукой в глаз, коленом в зад и головой в петлю. Песенка про детей. Да, я перед предыдущей песней я забыл сказать, что это, в общем-то, Это исполняется в виде танца, выходит вор из одного угла сцены, и он в таком странном этом картобалете протанцовывает и пропевает эту песню, и последние слова он произносит, скрываясь наполовину головой за занавес крайний. Песенка Красолова. Один вопрос. Слышно гитару так? Слышно, да? Шум шагов, бой часов. Снег летит на карниз, если слышишь приглушенный зов, то спускайся по лесенке вниз. Город спит, спят дворцы, снег летит вдоль ночных фонарей. Город спит, спят отцы, обхватив животы матерей. В этот час, в этот миг, над карнизами кружится снег. В этот час мы уходим от них, в этот час мы уходим навек. Нас везет крысолов, крысолов, вдоль карниза ты цинковых крыш. И летит, извини, без углов, светлый мор возвратившихся крыс. За спиной успех, ура! Как за плечи настойчивый чист, снег следы завезет, занесет, от безумия забвением лечись, от забвения безумия спасет. Так спасибо тебе, крысолов, на чужбине отцы доносят. Ах, спасибо за славный улов, никаких возвращений назад. Как он выглядит, брит или лыс, наплевать на прическу и вид, то счастливое пение крыс, как всегда над землею звенит. Вот и жизнь пронеслась, пронеслась, вот и год заснеженным глист. Только помнишь безумную власть и безумный уверенный свист. Так запомни лишь несколько слов, каждый день от зари до зари. Нас ведет крысолов, крысолов, нас ведет крысолов. Повтори. Вольный перевод. Фарс для фортепиано с хором от барабана. Спою я это фиг, хорошо. Песенка «Прощание с Родиной». Вольный перевод из Овидия, выполненный старинным российским поэтом с судьбой похожей и печальной. У меня есть несколько эпиграфов к этой песне, вот один из них. О нет, мой Рим в прощальный день не плакал, одежды траурные не рвал, лица не портил, цветов, оторванных от жизни, стопам моим не посылал. Мне говорят, что надо уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать. Не следует, я не потеряюсь. Ах, что вы говорите, дальний путь, какой-нибудь ближайший полустанок. Ах, нет, не беспокойтесь, как-нибудь. Я вовсе налегке, без чемодана. Да-да, пора идти, благодарю. Да-да, пора, и каждый понимает безрадостную зимнюю зарю. Над родиной деревья подымаю, все кончено, не стану возражать. Ладони бы пожать и до свидания, я выздоровею, и нужно уезжать. Да-да, благодарю за расставание. Вези меня по родине такси, как будто бы я адрес забываю. Поглубшие поля меня внеси, я, видишь ли, с отчизны выбываю. Как будто бы я адрес позабыл. К окошку западевшему пленнику и над рекой, которую любил, я расплачу силовочный кубок. Ну, все кончено, теперь я не спешу. Кати назад, не чувствуя ни чапли, когда войдешь на родине в подъезд, я к берегу пологому причалю. Мне говорят, что надо уезжать. Да-да, благодарю, я собираюсь. Да-да, я понимаю, провожать. И следует, я не потеряюсь. Вот такой, такой момент, значит, как-то у нас шел разговор про песни о барабанщике. Он был там, вернее, это было связано с одной цитатой из этой песни. Очень долго искали, не могли найти, но выяснили, что этих песен чрезвычайное количество. Вот. То есть прям-таки дикое количество. И это, очевидно, где-то у меня отложилось. Вот. Вначале я решил, что я напишу песню гораздо лучше, чем все эти. Вот. Но потом все это дело повернулось в несколько иную сторону. И вот получилась такая песенка, вернее, это не песня, фарс. Так и называется, фарс для фортепиано с хором и барабана. Ах, барабанные смычки. Ой, прошу прощения. Ах, музыкальные крючки, кому зверим, кого хороним. Ах, барабанные смычки, зачем мозолите ладони? Зачем взволнованно фулак, сжимая тоненькие деревья, вы подымали пестрый флаг и пели песенку о вере? Кто вам поверил? Гитары трогали в ночи, внушали скрипочкам сомненья, играли в маленький оркестрик под ненадежным управлением. В дорогу зваем трубачи, мелькал платок, тамбур мажора, но ни разу, черт возьми, не бывал дирижер, дирижер, дирижер, не бывал никогда. Но зато, но всегда, но всегда. Тра-та-та-та, тра-та-та-та, тра-та-та-та. Оркестрик, скрипочка, трубач, один другой, а он уходит, но все время по земле барабанщики проходят через горы и моря, пробиваясь сквозь туман, вон еще один идет, бьет знакомый барабан. Он стучал, пора сказать всем отчетливо и внятно, что там рвется впереди. Неужели же непонятно, только надо подойти, может, капельку поближе, и тогда-то уж меня обязательно услышит. Он стучал, стучал, стучал, даже палочки сломались, но никто не выходил, только дворники смеялись, но подвесил барабан. Он стучал в него ногой, отчаявшись в конец, барабанил головой, не пускали во дворы. Он носил его по крышам, он стучался с ним в окно, но никто его не слышал, потому что, сделав круг и присев за форт, пьянчит, все играют и поют, идешь ты, идешь ты, на барабанщик. И не слышишь, ты поют, играют, ля-ля-ля. Вы, кажется, что-то сказали? Ах, вот оно. Вы не поете. И ничего не слыхали. Не курите. И не врете. И в доме нет даже гитары. Случится ж такое в Аркадии. Что-что? Ха, ну, конечно, вы правы. Наверное, играла радио. чтоб не лопнуть. Это ж старый Билл. Каков ковбой, лежит в траве, и в ус не дует. Здорово, парень, или ты забыл, что кто-то в этом мире существует? А что теперь у вас в Техасе пьют? Все джин и виски или что другое? Лежишь в траве, я знаю, что уют, и теплый плед совсем не для ковбоя. А сколько мексиканок покорил? И где ваш, извините, Смит и Уэссон? И не про вас ли Джо мне говорил? Штаны одеть забыл, а кольт повесил. Вас чья-нибудь смущает красота? А как Родео, вы, наверное, первый? Ого, я вижу, фляга-то пуста. Но все равно у вас остальные нервы. Неплохо сигарету бы ту смог, если лишь Памир, а Кэмела вот нету. Кончай трепаться, от нее письмо. Песня называется «Я люблю». Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Других слов сказать не могу. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Досада в углах твоих губ. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Чьи-то пальцы играют мотив. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Поздно, надо идти. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яй, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота в твоем зажата кулаке. А я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. У него ни долгов, ни детей. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. И красивее он, и стройней. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Руки сильные, брови в разлет. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Молод, но это пройдет. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит я, проходит сон, любовь проходит, проходит все. Любовь пройдет, мелькнет мечта, как белый парус вдалеке. И пустота в твоем зажата в кулаке. А я люблю, не проходит любовь у меня. А я люблю твои пальцы, браслет, теребя. Я люблю, я люблю, я люблю, люблю. Вот сейчас ты уйдешь. Я люблю, я люблю, я люблю, я люблю. Он действительно очень хорош. Проходит жизнь, как ветерок по полю ржи. Проходит яй, проходит сон, любовь проходит, проходит все. И жизнь прошла, и ничего нет впереди. Лишь пустота, не уходи, не уходи, не уходи. Девушка в автомате зябко кутаясь в пальто, вся в слезах губной помады, перепачкана лицо, вся в слезах губной помады, перепачкана лицо. Первый снег, как первый раз, первый лед телефонных фраз, алый лед на щеках блестит. Это след от мужских обид, алый лед на щеках блестит. Это след от мужских обид. Взяв какутаясь пальто, вся в слезах, в губной помаде, перепачка на лицо, вся в слезах, в губной помаде, перепачка на лицо. Снова идет ночь над горами сонными, дымки костра светят глаза ребят. Ветер затих вместе с последней песнею. Видно, ушел где-то искать тебя. Вот бы им всем вдруг забрести нечаянно в эти края, где ледники шумят. В разных краях много друзей встречаю я, но почему нет среди них тебя? Буду искать, буду в пути надеяться, пусть сотни лет вслед за тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что тебя в дальних краях найду. Нравится? Очень. Я стала сила мне, я ведь. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.